«Слушайте же», — завертелся Петр Степанович пуще прежнего. «Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город, 10 дней назад, я, конечно, решился взять роль. Самый бы лучше совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее, как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче, чем собственное лицо».